ибо чем дальше, тем большим он убеждалась в том, что канцлер Палпатин не будет отказываться от своих полномочий после окончания войны. Более того, скоро состоится заседание Сената, на котором Палпатину могут передать очередные чрезвычайные полномочия, которые и без того укрепят его власть. А значит, если после конца войны придется выступить против канцлера, может быть, даже в открытую, то лучше иметь пару козырей в рукаве. И таким козырем может стать Викт. Подумав еще несколько минут, Монмакма улыбнулась. «Хорошо, я сделаю это, даже если Бейлу это не понравится. Но потом он поймет, что я была права. Нужно послать приглашение, подготовить ужин, заказать платье». Увидев вошедшего лорда Викта вместе с ученицами, Сумера Геленарьега и другие офицеры Мерн-13 дружно встали со своих мест, приветствуя своего командира. «Или, вольно, господа и дамы», Викт кивнул, проходя к свободному месту в офицерском собрании одной из казарм, в которых расположились отряды системной армии. Командиры Тана и Эстерхази встали у стены, или уже не командиры. «Лорд Викт, это правда, то, что вас изгнали из ордена?» — спросил Кристин Мира, сидящий рядом с Санторини. Услышав новости ранним утром, все были растеряны. Привычный порядок вещей был нарушен, и никто не знал, какие последствия будут у этого события. Офицеры и клоны горячо обсуждали всевозможные слухи, но Ленарьега предложила вызвать лорда Викта, чтобы тот дал хоть какие-нибудь объяснения. Ведь на кону стояли их карьеры и, возможно, жизни. Все вышестоящие офицеры во главе с Ренауном согласились на ее предложение. «Да, это правда», — человек кивнул. «Однако вам беспокоиться не следует». «Ну, это как сказать», — возразил Ренаун. «Мы ведь фактически ваши люди, лорд Викт, и такое событие не может не сказаться на нас. Хотя мы все уже давно считаем вас исключением из правил, вы все же были джедаем, а ведь именно джедаи командуют армией. И как теперь все будет, мы можем только гадать. Однако последствия уже ощущаются. И в чем же? Почти все джедаи покинули расположение Мерн-13. То же самое касается некоторых присоединившихся отрядов, антарианских рейнджеров и тех дроидов-джедаев. Ряд офицеров уже подали рапорты о переводе в другие соединения. Викт улыбнулся. «Думаю, я могу вам доверять. Вам не стоит волноваться, я от вас никуда не денусь. Ну, или вы от меня. А что касается ушедших или тех, кто захочет, пусть уходит. Это не важно, да их ждет сюрприз в свое время». «Что вы имеете в виду, сэр?» — спросила Санторини. «Не для чужих ушей, господа и дамы. Через пару дней в Сенате состоится заседание, на котором джедаи будут лишены высшего командования ВАР и звание главнокомандующего будет передано канцлеру, со всеми вытекающими полномочиями». «Аво», — присвистнул Лихтендаль. «Очень важная новость. Это серьезно меняет расклады», — заметил Ренаун. «Но это еще не все. Канцлер человек далеко не военный, так что он назначит на должность главнокомандующего меня, вас, главнокомандующим, именно. Так что, боюсь, ваши отпуска придется отложить. У нас очень много работы». Сумераги ошарашенно переглянулась с остальными офицерами. Ожидая Викта, они многое обсуждали и надеялись, что Викт хотя бы сохранит положение их командира, даже если и потеряет при этом некоторые привилегии, положенные джедаем. Однако слова лорда поразили всех. «Главнокомандующий, это неожиданно, но приятно. Ленарьега, Жестяныч, вы с Бет должны проработать структуры командования. Мы уже набросали основные тезисы, так что вам есть с чего начать. Кроме этого, подберите офицеров на место ушедших. Впрочем, эта задача не первой важности, Мерн-13 будет моим личным ударным кулаком, так что ее ждет некоторое переформирование». «Да-да, сэр», — пробормотала Сумераги, уходя в размышления о том объеме работы, что им предстоит сделать. «Принято, принято, сэр». Жестяныч, стоящий у стены, отсалютовал своей культяпкой. «Будет сделано в лучшем виде. Ваше назначение наиболее оптимально с точки зрения эффективности». «Ну, спасибо», — Викт хмыкнул, смотря на дроида. «Смотрю, ты полон энтузиазма. Увеличение доступных ресурсов позволит эффективнее проводить военные операции». Амдроид закивал своей головой. «Это оптимально. Рассчитываю на тебя», — Викт обернулся к Санторини. «Для вас тоже есть работа. Запросите у Эйсарда материалы по главному штабу и МАФам, а также по военным и флотским от Н4 и выше. А, он уже в курсе ситуации. Займусь этим немедленно, лорд Викт». «Сэр, я, конечно, могу ошибаться, но примут ли вас в главном штабе? Я помню, что у вас там были противники». Кхатту их, не захотят сотрудничать, уволю», — отрезал Викт. «То есть, да, мои полномочия будут очень широкими, отчитываться я буду только перед канцлером». Меж тем Сумераги отошла к командиру, пока командиру, Эстерхази, которая после обмена приветствиями протянула ей ее датапад. Женщина начала жадно вчитываться в текст. Изменение структуры секторальных армий, реформирование главного штаба в генеральный штаб, армия и флот, штурмовой корпус, курсы подготовки солдат и офицеров, сотрудничество с производителями военной техники и кораблей. Посмотрев на Викта, разговаривающего с другими офицерами, Лина Рига тяжело вздохнула. «Действительно, работы будет много, но это хорошо». Идя по коридору, Шаакти отчаянно пыталась подавить зевоту. Ночь выдалась бессонной. Размышляя о случившемся, проматывая в голове все сказанное Виктом, Тагрута признавала, что отчасти Викт прав. Однако, все было сложно. Очень сложно и непросто. Его слова были резкими и нарушали привычные понятия. Его взгляды были довольно смелыми, не лишенными смысла, но смелыми. Но в Ордене такое не приветствовалось. «Магистр Ти, что за удачная встреча?» Обернувшись, Тагрута увидела Хирама Мардина, главу корпуса равновесия. «Мастер, вы, я вижу, идете в зал совета, тогда нам по пути. Утро раннее. Что-то случилось?» «Что случилось?» «Ну, случилось. Я вот хотел узнать, какого такого хатта я узнаю о том, что мой подопечный, оказывается, изгнан из Ордена?» «Изгнан?» Шаакти, не выспавшаяся и уставшая, с трудом соображала, о чем говорит джедай. «О ком вы?» «О Микаре Викте, конечно. Он хоть и лорд, и герой там, но все еще числится в корпусе равновесия. Так вот, я и хочу знать, почему меня не пригласили в совет. Откуда вы узнали?» «Да весь Галанит только об этом и говорит. Я еще проснуться не успел, как прибегает Рурика и тычет в меня датападом. Я как прочел, чуть кафом не подавился». «Галанит, новости уже там?» — удивилась Шаакти. «Но как? Это произошло вчера вечером. Не знаю как, но похоже, что совет где-то не доглядел. Так какого хатта произошло? Я желаю услышать объяснение». Покачав головой, Шаакти произнесла: «Идемте, мастер, разговор будет долгим». «Как думаешь, что нам делать?» — спросила Забрачка, находящаяся в объятиях любимого человека, перебирая его золотистые волосы. «Не знаю, Кас, не знаю», — Маклатор сокрушенно вздохнул. «Но помнишь, что он сказал нам? Мы должны сами выбрать. Я не хочу тебя потерять, Мак». Кас тот развернулась лицом к парню. «Думаю, нам следует последовать за Виктом. Он показал нам, что это возможно. Но покинуть Орден, я не знаю, любимая. А у нас есть вариант, если мы хотим и дальше быть вместе?» После долгого молчания Мак кивнул. «Похоже, что нет. Тогда и думать нечего. Мы покинем Орден. Сейчас как раз появился подходящий повод. Но, что мы будем делать? Я хочу попросить помощи у Викта. Он же спас нас тогда. Поддержав его, мы покажем так свою благодарность. Тем более, я и сама считаю, что то, как совет поступил с Борисовфи, неправильно. Я допускаю, что ее мог судить Орден, но то, что ее отдали республиканским властям, это плохо». «Хорошо, сколько сейчас времени?» Мак посмотрел на настенные часы. «Думаю, совет уже на месте. Хотя бы кто-то из магистров. Тогда мы сможем заявить о своем решении». «Да, идем, любимый». Забрачка решительно встала и потянула парня за руку. Поприветствовав вошедших гостей, Дикимия Устрахта поспешил наполнить бокалы. «Такими темпами и спится недолго», — пробормотал Моффа Натальравик, командующий 14-й секторальной. «Запивать неожиданные новости становится дурной привычкой. А что остается? Нервов на все не хватит», — рассмеялся Йозеф Ганн, Мофф 5-й секторальный. «Согласен, коллега, Васп Праджи», — Мофф 4-й секторальный, сел на свое место и отсалютовал бокалом. «Так что там, вы говорили с Виктом?» — спросила Наталь. «Да, я с ним встретился», — подтвердил Трахта. «Хотя не могу не отметить, что у него очень загруженный график. Многим он отказывает во встрече, ссылаясь на занятость». «Хорошо, что он сказал? А то я слышал от ССП, что его хотят задвинуть. Раз он теперь не джедай, то и поддержки у него нет». «Насчет поддержки не соглашусь. Да, он больше не член этого ордена джедаев, но он и сам по себе кое-что представляет», — заметил Праджи. «Новости довольно интересные», — ответил Трахта. «Викт попросил меня подержать это в тайне, но вам могу намекнуть. Нас ждут большие перемены. А касательно ваших опасений насчет сборища старых пердунов, они не смогут задвинуть Викта. Наоборот, мы можем рассчитывать, что Викт задвинет их сам. Аво, ничего себе! Равик удивленно посмотрел на коллег. Что же он вам рассказал? Много чего, но, боюсь, я не стану рисковать его доверием, а потому промолчу. Но ждать осталось недолго. Усмехнувшись, Дикимиус пригубил карельянского, слушая коллег Маффов, которые начали строить предположения. Все было как в тумане. Борисовфи не понимала, что происходит, и почти не реагировала на случившееся после того, как ее учитель сообщила ей, что она арестована и изгнана из ордена. Ее куда-то отвели, потом снова. Ей было все равно. Она уже начала надеяться, что со временем все образуется. И хотя многие джедаи продолжали коситься на нее, те же Асока и Бет общались с ней нормально, несмотря ни на что. Но то, что случилось с ней, она не понимала. Зачем, почему совет так поступил, не арестовал сразу, дал надежду и жестоко отобрал ее. Почему, неужели она была права тогда, снова ее куда-то вели, кто-то разговаривал, кричал. Она не слушала, погрузившись в мысли и отчаяние. Ей было все равно, что с ней случится, поэтому она даже не смотрела на говоривших, не прислушивалась к ним, да и к ней самой никто не обращался. Она не знала, сколько прошло времени, и где она была. Просто внезапно ее обняли. Кто-то знакомый, словно очнувшись от глубокого сна, Мириаланка сфокусировала свой взгляд. «Борис, ты в порядке? Что с тобой сделали?» Асока Тана, сидящая рядом на сиденье спидера, обеспокоенно смотрела на ее лицо. «Асока, о, ты очнулась, мы тебя дозваться не могли». Повернув голову, Борис увидела улыбнувшуюся Бет. «Асока, Бет», прошептала Аффи. «Что? Что случилось? Где мы? Меня же арестовали». «Да, арестовали, но мы тебя вытащили оттуда». «Вытащили? Вы что, нарушили закон ради меня? Не стоило». «Совет», пролепетала Борис, но была прервана смехом. Знакомым смехом. На водительском сиденье сидел никто иной, как Микари Викт. «Закон мы не нарушали, просто использовали все возможности. Что касается совета, не беспокойся об этом». «Но как? Ну, с юридической точки зрения к этому не подкопаться. Правда, есть один момент, твоя фамилия теперь другая. В смысле, ты теперь Борис Викт, я тебя удочерил». «Удочерили?» Борис быстро посмотрела на Асоку и Бет. «Он сейчас шутит?» «Нет, не шутит. Но как, вы же джедай?» «Уже нет, мы покинули орден». Борис пораженно посмотрела на приемного отца, все было слишком неожиданно и шокирующе. Мозг снова начал отказывать. «Вы покинули орден, из-за меня, не только из-за тебя. Там много чего случилось, не думай об этом. Ты теперь в безопасности, я присмотрю за тобой. Ну, а ты присмотришь за детьми. Мы забрали их из храма». Мириаланка почувствовала, что по ее щекам потекли слезы. «Асока, Бет, Микари, спасибо вам, спасибо, спасибо, я. Ну, развела тут мокроту», хмыкнул Викт, направляя спидер на посадочную площадку. «А куда мы?» «Мы, пока что домой. Кстати, нужно тебя кое с кем познакомить», пробормотала Асока с хитрым видом. «Ну да, это будет весело», ответила Бет. «Боюсь, вас придется оставить в женской компании». «У меня дел по горло», ответил Викт, открывая двери спидера. «Куда вы сегодня?» «Дело уже к вечеру. А, встреча с очередным сенатором. Но не думаю, что я надолго задержусь». Выйдя из спидера, Борис пошла вслед за Таллисибит. Все произошло так быстро, что она не успела ничего осознать, кроме одного. Похоже, ее жизнь изменится. Посадив спидер, я вышел из него и был встречен Мон Матмой, ожидающей меня около прохода в ее дом. «Добрый вечер, лорд Викт. Рада, что вы приняли мое приглашение. Проходите». Кивнув, я пошел вслед за женщиной, которая сегодня выглядела довольно необычно. Вместо привычных белых одеяний, облегающие платье голубого цвета, обоняние уловило запах духов. «Что это она сегодня? В оперу, что ли, собралась? Или откуда-то только что вернулась? Так чем обязан, госпожа сенатор? И кстати, где остальные?» «Амидала там, альдеранец. Их сегодня не будет. Я хотела поговорить с вами наедине», ответила женщина, подходя к маленькому столику, сервированному просто, но со вкусом. «Присаживайтесь». «Благодарю, сев», я посмотрел на Матму, которая элегантно опустилась на противоположное место. «Интересно, что случилось? Почему она так себя ведет? Это выбивается из ее привычного образа. Хотя, сколько ей? 28, так же, как и мне. Она еще очень молода. Не буду ходить вокруг да около, Микари. Вы и так в курсе о нас, об Альянсе. Так вот, я начала понимать, что после войны канцлер Палпатин не собирается отказываться от чрезвычайных полномочий. Возможно, нам придется выступить против этого акта деспотизма. Возможно, даже открыто. Вы имеете в виду вооруженное восстание? Именно. Это очень опасные игры, госпожа Матма. Я знаю, и поэтому хочу попросить вас присоединиться к нам. С вашей помощью мы сможем сделать многое. Вы ведь теперь не джедай. Присоединиться к вам? Я с трудом не рассмеялся. Сколько встреч у меня было за этот день? Дюжина, две, и почти каждый раз меня пытались завербовать. Это становится уже не смешно. Кроме того, Мон Матма неожиданно покраснела. Вы мне нравитесь, Микари, как мужчина, и я готова стать вашей женой. Я чудом успел не отпить из бокала, иначе точно подавился бы. Ничего себе, вы сейчас серьезно? Да, довольно цинично, не находите? Пытаться заполучить меня таким образом, не буду скрывать, у меня есть к вам интерес, но не только в политическом плане. Вы мне действительно нравитесь. Встав, Матма подошла ко мне и неожиданно села на колени. Как мне убедить тебя в моих чувствах? Я поднял руку и провел пальцами по ее щеке. Не стоит, я ведь одаренный, и могу чувствовать то, что не могут другие, и вижу, что вы не лжете. Возможно, раньше, но не сейчас. Сейчас я вынужден вам отказать. Не поймите меня неправильно. Вы довольно красивая, хотя умело это скрываете. Но одной из причин того, что я покинул орден, было то, что я женился. Женился? Глаза Матмы широко распахнулись. Когда? Несколько месяцев назад. И я люблю свою жену, Ардин. Она ждет от меня детей. Вот как? Мон Матма встала и вернулась на свое место. Я не знала. Никто не знал. Пожав плечами, я встал и поклонился. Еще раз извините. И, дам один совет. Не играйте в эти игры, госпожа сенатор. Ничем хорошим это не закончится. Мне будет жаль, если вы погибнете. Покидая ее дом, я краем глаза увидел, как Матма крутит в руках бутылку вина. Похоже, кто-то сегодня надерется по полной. И это явно буду не я. Смотря на челнок, заходящий на посадку, Шакти от нетерпения только что на месте не подпрыгивала. Йода вернулся в храм. За эти несколько дней с того момента, как Викт покинул орден, случилось многое. Новости, распространившиеся по храму, всколыхнули орден джедаев. Ведь это было далеко не рядовым событием. Да, и ранее такое происходило, но за 2000 лет лишь 20 мастеров джедаев покинули орден вот так. Викт стал 21-м. 20-м был Дуку. Первым, Фаниус. И вполне естественно, что как и в случае с Дуку, уход Викта уже сказался на ордене. Джедаи, прежде служившие под началом Викта, вернулись в храм, не желая иметь ничего общего с предателем, как говорили одни, или с неджедаем, как другие. Айла Секура и вовсе заявила, что не собирается больше служить под его началом и не признает его как командира. Винду пришлось распорядиться о ней и ее отряде. Другие, наоборот, поддержали его, хотя подобных было очень мало. Четверо джедаев, среди которых было двое молодых рыцарей, Кастот и Маклатор, пришли в зал совета и объявили о своем уходе. Магистры пытались их отговорить, но не преуспели в этом. Аппарель приземлившегося челнока опустилась, и, постукивая тростью, по ней спустился Йода. «Гранд-магистр, магистр Ти, вижу, ждете меня, озабочены чем-то вы не получили мое сообщение, сообщение, не получал я его». «Случилось что, магистр Ти, где же вы были? Вы нам были нужны как никогда. Путь мой долог был. На Дагобе был я, Карибане и других местах, названия чьих не знаю я. Возможно, сообщение не дошло ваше до меня. Что заставило вас полететь в эти места?» Мысленно представив маршрут Йоды, Шакти сильно удивилась. «Загадку одну решал я», — ответил Йода. «С советом поговорить хочу. Рассказать, узнать, что удалось мне. Боюсь, нам тоже нужно многое вам рассказать». Через полчаса они оказались в зале совета, где уже собрались все магистры, часть лично, часть в виде голограмм. Посмотрев на собравшихся, Шакти взяла слово и рассказала Йоде о случившемся. По мере того, как она говорила, Йода мрачнел все больше. «ХММ», оперевшись на трость, Йода обвел взглядом магистров. «Печально это. Не можем мы себе позволить джедаев терять. Разобраться нужно было. Подумать». Посмотрев на Каруна, Йода покачал головой. «Не смог ты от предвзятости избавиться». Карун склонил голову. «Теперь, подумав, я признаю это. Я совершил ошибку. Но я не понимаю, почему я так себя веду с Виктом. Вы же знаете о моей способности, уязвимой точке. Так вот, Виктор, я не вижу. Вообще, это необычно, неприятно, странно. Где-то в глубине я понимаю, что не должен поступать так, но каждый раз не могу с собой ничего поделать. Но ведь он нарушил правила ордена, гранд-магистр, высказалась Луминара. Так это, но причина есть у поступков, у хороших и плохих, причина есть всегда. Не узнали мы причин этих, судить начали, ошиблись мы. Джедаев потеряли, не может орден так джедаев терять. Слабее мы становимся, а тьма сильнее. Я хочу поговорить с Виктом, убедить его вернуться. Вернуться? Иван Пиэлл скептически хмыкнул. После всего, что произошло, не думаю, что это возможно. Увы, магистр Пиэлл прав, сказал Мейс. Мы хоть и совершили ошибку, но ошибку совершил и Викт. Вот только не знаю, готов ли он признать это. И все же я поговорю с ним, возразила Шаакти. «Сначала нам поговорить нужно», — ответил Йода. «Гранд-магистр, вы очень не вовремя покинули орден», — произнес Мунди. «Надеюсь, вы...» «Да», — Йода перебил его, что бывало нечасто. «Загадку разгадал я одну. Вам рассказать об этом должен я. И о чем мы будем говорить?» — спросила Луминара. «Не говорить будем. Медитировать», — туманно пояснил Йода, выходя на середину зала и призывно взмахнув рукой. «Те из магистров...» что были рядом, встали со своих мест и подошли к нему. Те, кто отсутствовал в зале, наблюдали за всем с большим интересом. Шаакти не заметила, сколько времени прошло, несколько минут или почти час. Они погрузились в глубокую медитацию, и Йода направлял их за собой. Наконец, когда они уже не понимали, что от них требуется, Йода внезапно позвал: «Квай-гон Джин, а при чем здесь?» Начал было Кеноби, но его голограмма пораженно замерла, смотря на появившегося призрака погибшего джедая. «Привет, Оби-Ван, учитель». «Ну как?» Винду ошарашенно переводил взгляд с Квай-Гона на Йоду и назад. «Гранд-магистр, как это возможно? Ведь всем известно, что нельзя сохранить жизнь после смерти». «Знаем мы, да. Но знаем ли мы все?» Йода воздел палец к потолку. «Учиться нам нужно, учиться. Многого не знаем мы, не понимаем. Утеряны знания были, или забыты, неважно то. Могли джедаи древние призраками силы стать, как и ситхов лорды древние. В местах некоторых обитают они до сих пор. Мастер Джин, выходит, вы были правы?» — спросил Киади Мунди. «Не совсем», — призрак улыбнулся. «Что-то мне пришлось понимать по ходу. Да и, к тому же, прошло много времени, прежде чем я смог с кем-то поговорить. Я думал, Энакин сможет, но он не сумел меня услышать. Только Йода смог. Мастер Джин, вы можете видеть будущее?» «Увы, а можете сказать, кто владыка ситх?» «Увы, не вижу будущего я, в настоящем ограничен. Где ранее бывал я, появиться легко могу снова. В других же, с трудом большим, в иные места мне путь закрыт. Почему, не знаю. Это очень печально. Вы могли бы сильно помочь нам, мастер Джин. Научить нас может Квай-Гон многому», — ответил Йода. «Дел у нас много. Темная сторона силу набирает. Не просто ордену будет. Кстати об этом», — Винду тяжело вздохнул. «Сегодня, через 7 часов, состоится заседание Сената. Я вчера встречался с Палпатином. Канцлер сообщил, что орден хотят лишить права верховного управления армией. Эти полномочия будут переданы ему. Он же сам передаст их назначенному им военному. Он заверил меня, что это позволит ордену избегать критики в дальнейшем, и что республике пора взвалить это на свои плечи, а не полагаться на орден, требуя от него слишком много. Также канцлер сообщил, что джедаи не будут подчиняться командованию. Взаимодействие будет носить совещательный характер. Хаем, попросила нас республика на защиту встать ее. Возглавили джедаи клонов армию. Если просит нас о подобном, навстречу пойти мы должны, волю свою не навязывая, ответил Йода. Вы так думаете? Спросила Шаакти, еще не отошедшая от появления призрака Квай-Гона. Да, есть у джедаев дела иные. Отвлечены мы войной этой. Ситхи же интриги плетут в это время под носом нашим. А кто этот Викт? Спросил призрак Джинна. Я его не встречал раньше. Боюсь, что нет, он еще молод, ответил Кеноби. Вы знали мастера Тросию? Тросию Чулим? Спросила Шаакти. Да, знал, Квай-Гон кивнул. Правда, последний раз видел ее лет за 5 до своей гибели. А при чем здесь Тросия? Спросил Винду. Кстати, она зачем-то прилетала недавно в храм, но ее уже нет, она уже улетела, а прибыла она, чтобы встретиться с Виктом, он ее сын. Винду пораженно посмотрел на Шаакти. Викт, ее сын? Да. Магистр, вы знали об этом? Карун посмотрел на Йоду. Знал об этом я. Джедаи переглянулись, пожимая плечами. Новостей было слишком много, и слишком мало времени для того, чтобы осознать все. Оби-Ван, тишину прервал голос Джинна. Я хотел бы встретиться с Энакином. Да, учитель, и мне тоже нужно о многом с вами поговорить. Слушая речь Палпатина, Падме Амидала делала пометки в датападе, попутно следя за происходящим в зале. Как и ожидалось, Сенат большинством голосов проголосовал за принятие новых поправок и предоставление канцлеру новых чрезвычайных полномочий. Джедаи были лишены высшего командования ВАР. Все полномочия были переданы канцлеру. Просто отлично, теперь в его руках еще и армия с флотом. И джедаи, они даже не протестовали. Неужели их все устраивает? Тем временем Палпатин в своей речи начал благодарить джедаев за их вклад в победу, за многие жертвы и потери, что они понесли в этой войне, защищая идеалы республики и демократии. Он благодарил их за все, что они делали до последнего времени, но сейчас республике пора осознать происходящее и принять ответственность за этот конфликт. Ну да, ну да, в чем-то он прав, как ни странно. Конфликт был вызван нашими проблемами, а джедаи попытались решить его своими силами. Мы же только требовали и критиковали. Я еще раз благодарю Орден Джедаев и вас, уважаемые сенаторы и делегаты, за большую честь, оказанную мне. Я принимаю эти полномочия с большой неохотой, так как осознаю масштаб предстоящего дела. Конфедерация независимых систем еще сильна, и с неохотой, как же, каждый раз с неохотой, и каждый раз, все ближе к узурпации власти. Учитывая его полномочия и поддержку сенаторов, он уже может диктовать свою волю. Это недопустимо. Однако, Палпатин остановил жестом начинающие возникать островки аплодисментов. Я осознаю и то, что я далек от военного искусства. Я даже из бластера стрелять не умею. И посему, с момента, когда вы вынесли этот вопрос на голосование и после долгих размышлений, я решил назначить на эту должность более подходящего для этого дела разумного. Амидала заинтересованно посмотрела на Палпатина. Это что-то новенькое. Палпатин отказался от полномочий, хотя нет, это лишь выглядит так и подано красиво. Однако он может просто назначить кого-то из своих людей, и тогда Сенат замер, глядя на платформу, что вылетела откуда-то снизу и поднялась к центру зала, зависнув рядом с канцлерской трибуной. Амидала, как и многие другие, начала всматриваться в человека, что стоял там, и чувство удивления захватило не только ее. Мало кто достоин этой должности, но одного из них вы все знаете. Его заслуги перед республикой трудно недооценить. Палпатин взмахнул руками. «Сим, я объявляю, что назначаю главнокомандующим республики лорда Микаревикта». И, часть 10, глава 108. Чтобы преуспеть в делах планировать мало, нужно уметь импровизировать. Айзек Азимов. Основание. Завершив свою речь, Палпатин начал следить за реакцией сенаторов и делегатов в ложах и на трибунах. Редкие гневные выкрики утонули в шуме аплодисментов. Было ясно, что подготовка не была напрасной, и большая часть сенаторов одобряет назначение Викта на должность главнокомандующего. Конечно, для некоторых это стало сюрпризом, и будут обсуждения, будет критика, но это совершенно не важно. Его план, основные части которого уже выполнены, пришел в действие, и ничто не сможет помешать дальнейшим событиям. Викт явно будет выкладываться на полную, чтобы еще больше завоевать его доверие. Наивный. Впрочем, это хорошо во всех смыслах, так как Микари явно знает, что делать, чтобы исправить те ошибки, что он видел в своих видениях. Сильная армия и флот, выпистыванные Виктом, хорошо послужат ему в дальнейшем. Если время от времени оказывать ему свое расположение, то он до самого конца не поймет, что его роль уже расписана. Собственно, несколько планов на конечный этап Палпатин уже подготовил, и Викту не уйти от его судьбы. Впрочем, теперь это не было проблемой первоочередной важности. Викт долгое время занимал его внимание, но теперь можно заняться и другими проблемами. Например, проблемой Скайуокера. Палпатин и вправду в последнее время ставил избранного в неловкое положение, но это было вызвано отнюдь не тем, что он испытывал его, как сказал Викту. На самом деле Сидиус был недоволен метаниями своего будущего ученика, и постепенно, шаг за шагом, сеял новые семена сомнений, раздражения и злости, чтобы получить иной, гораздо более приемлемый результат. Кажется, Энакин сейчас на Андероне, чудесно. После завершения битвы они вернутся на Корусант для отдыха и пополнения, в войне наступило некоторое затишье. Нужно будет пригласить его и поговорить, дать несколько намеков, поделиться слухами. послушать и посочувствовать. И тогда все пойдет по плану. Недоверие к совету, сомнения в пути джедая, ну и конечно его дрожайшая амидала и возможные дети. Сидиус не собирался упускать такой рычаг влияния, который он проморгал в прошлый раз из-за скрытности избранного. Он, конечно, догадывался о его симпатии к сенатору Снобу, но всегда считал это не более чем блажью. Однако все было гораздо серьезнее, он уже был женат, и не использовать это было настоящим преступлением, особенно в свете последних событий в Ордене. Бросив взгляд на ложу джедаев, Палпатин внутренне ухмыльнулся. «Что, уважаемый Йода, не ожидали?» «Вижу, что не ожидали. Думали, Викт пропадет без вашего ордена, а вот на тебе, не пропал, и теперь вам придется работать вместе, иногда, даже подчиняться. Интересно, как все будет происходить? Неужели они так и не признают своих заблуждений, не поймут уроков, данных им в последнее время? Хм, впрочем, в этом случае меня все устраивает. Пусть все идет по плану, и джедаи станут историей. Да, это сильно. Стоя на платформе, под тысячу и тысячу взглядов, ощущая направленные на меня эмоции, я невольно поежился. Одно дело мысленно себя настроить на реакцию окружающих, и совсем другое, испытать это в реальности. Становилось даже страшно от подобного. Я ведь несколько раз должен был выступать в Сенате, но каждый раз что-то мешало. В итоге, я оказался здесь, и хотя от меня ничего не требовалось говорить, но момент был запоминающийся. Теперь я немного понимаю Палпатина. Наверное, тот момент, когда он объявлял о создании империи, был еще более захватывающим. Испытать подобное дано немногим, и еще меньшее количество может устоять перед подобным искушением. Радость, одобрение, печаль, ликование, надежды, злость, понимание, ненависть. Спектр эмоций был очень широким. Сколько надежд рассыпалось в тот миг, когда Сидиус объявил о моем назначении, сколько планов рухнуло. Ведь не секрет, что сенаторы и делегаты представляют интересы своих планет и секторов и лоббируют чьи-то интересы, в том числе военных соотечественников. Но политики не были бы политиками, если бы тут же не начали строить новых планов. Впрочем, были и те, кого мое назначение обрадовало. И это хорошо, значит, у меня есть поддержка или симпатизирующие мне разумные. Это можно будет использовать в будущем для нашего плана. Точнее, уже можно использовать. Все это было довольно волнующе, но я прекрасно понимал, что моя должность – это не просто почет и уважение, не статус и власть, это в первую очередь ответственность и тяжелая работа. И работать предстоит много, а ответственность – просто огромная. По моему приказу могут сдвинуться с места и пойти в бой сотни тысяч боевых кораблей и миллиарды солдат. От одной этой мысли мурашки по коже пробегают. Предстоит за короткий срок проделать большую работу, и срок этот очень короткий. Я могу рассчитывать всего на 2, максимум 3 недели, пока на всех фронтах временное затишье. Конечно, война продолжается, и на Западном фронте без перемен, но ничего глобального не происходит. Республика и сепаратисты копят силы, ремонтируют поврежденные корабли, пополняют боевые части, собирают припасы. И я могу поставить свою живую руку против Децикрида, что все будет не так гладко, как хотелось бы. Не всех военных обрадует мое назначение, а значит, я могу столкнуться с противодействием и тихим саботажем. Хорошо, что мои полномочия довольно широкие, так что я смогу реагировать на это своевременно, но, слишком много но для одной проблемы. Плюс, много времени отнимут всяческого рода встречи, даже когда я ушел из ордена, нашлось много тех, кто хотел привлечь меня на свою сторону. И методы у них были самые разные, от лести и попыток подкупа до соблазнения. Матма, конечно, отожгла, не ожидал от нее такого. Впрочем, хоть ее эмоции были настоящими, но все же это сиюминутный порыв, нежели что-то серьезное. Скорее всего, она просто хотела привлечь меня на свою сторону любыми методами. И она была не одинока в своих порывах. А уж что начнется теперь, ни пером описать, ни словом сказать. Еще и реакция джедаев. Хотя и тут все довольно сложно. Слишком мало времени прошло с того момента, как я покинул Орден. Они еще не успели осознать одну новость, как на них свалилась другая. Сумерги, вот последние данные. Спасибо, Бет, приняв из рук девушки датапад, Линарьего начала вчитываться в текст на экране, порываясь протереть красные от недосыпа глаза. Работа шла уже сутки, и конца и края ей не было видно. Поначалу, познакомившись с планом, предложенным Виктом, женщина почувствовала замешательство, но чем дальше, тем больше она признавала целесообразность и правильность предложенных решений. Однако ее не покидало чувство, что это не временные меры, а долгосрочная стратегия, не на годы, а на десятилетия. К этому же выводу пришел и Жестяныч. Обсуждая с ним работу, Лина Рига начала подозревать, что лорд что-то знает, что-то важное. Иначе объяснить все это она не могла. Кроме этого, в своих подозрениях она была не одинока. Иринаун и многие другие офицеры, в особенности Кристин и Лихтендаль, бывшие с лордом почти с самого начала, были с ней согласны. Действительно, Вигд делал все так, как будто армия и флот не исчезнут после войны. Сама Сумераги считала, что после победы республики вооруженные силы будут серьезно сокращены, ибо финансирование на прежнем уровне представлялось ей невозможным. Даже сейчас сенаторы неохотно выделяли бюджетные деньги на армию и флот, каждое заседание по этому поводу превращалось в издевательство, хотя многие говорили, что деньги на самом деле есть. План же, который они сейчас притворяли в жизнь, предусматривал не просто сохранение войск на прежнем уровне, но значительное их расширение. Нужно будет поговорить с остальными, обсудить некоторые вопросы, а потом спросить у лорда. Он, кажется, делал кое-какие намеки, но теперь, я думаю, нам нужно знать больше. Но спрашивать нужно осторожно, очень осторожно, ведь есть тайны, которые лучше не знать. Закончив читать, Лина Рига кивнула и передала датапот одному из младших офицеров. «Обработайте и составьте приказ». «Принято, мэм». Вздохнув, Сумераги на несколько минут выпала из реальности, размышляя над последствиями этого приказа. А приказ был глобальным. Великая армия республики будет реформирована. Подразделения клонов будут выведены из общего подчинения и образуют штурмовой корпус со своим командованием и задачами. Ранее же вспомогательные войска станут полноценной армией. Это было своевременное решение, учитывая обстановку. Ознакомившись с документами, присланными из главного штаба, Лина Рига ужаснулась. Соотношение сил было явно не в пользу республики, и лишь благодаря какому-то чуду и военному флоту они пока выигрывали. А вот во всем остальном, у каменоранцев было заказано 210 с небольшим миллионов клонов, три поколения по 70 миллионов и около 15 тысяч клонов со спецподготовкой. Ушлые клоноделы, понимая расклады, увеличили производство, понимая, что будут потери, что будет спрос. Было заложено еще 70 миллионов экземпляров. Они, конечно, рисковали, ведь прежде таких больших заказов они не исполняли. Десятки, сотни тысяч клонов, но не сотни миллионов. Но их риск полностью окупился. На сегодняшний день первое поколение клонов, 70 миллионов бойцов и специалистов было поставлено в полном объеме. Из них, согласно статистике, погибло 22 миллиона клонов. Второе поколение поступало в ряды ВАР. И до конца этого месяца все 70 миллионов будут считаться переданными республике. Первые партии начали поступать почти 10 месяцев назад, и из них погибло 11 миллионов. Из дополнительной партии республика закупила 35 миллионов клонов. Потери составили чуть менее чем 3 миллиона клонов. Третье поколение начнет поступать не раньше, чем через полгода, и лишь еще через год все клоны войдут в состав армии. А это значило, что на данный момент времени у республики есть всего 139 миллионов клонов, от 2 до 8 в 20 секторальных армиях, и это учитывая не только пехоту, но и техников, пилотов, медиков, экипажи кораблей. Численность вспомогательных войск была более весомой. Всего в рядах ВАР служило и воевало чуть менее 10 миллиардов разумных. Довольно большая цифра, но она меркла перед 400 триллионами боевых дроидов конфедерации. На одного республиканского солдата, техника или клона приходилось по 40 тысяч врагов, и учитывая ограниченное количество клонов и медленно увеличивающуюся армию республики, можно было смело сказать, что чем дальше, тем больше будет вражеское превосходство. Дроидов производить легче и дешевле. Уже через год соотношение может вырасти до 50 к 1. Поэтому им нужно было победить максимум за год, иначе ситуация начнет складываться не в пользу республики. Ведь кардинально увеличить армию не представляется возможным. Планетарные правительства предоставляют свои войска без особого желания, даже несмотря на подчинение их центральному командованию. А приток добровольцев в армию не так велик. Есть те, кто готов защищать свои планеты, но лететь куда-то далеко желающих мало. Именно поэтому большая часть армии получит статус территориальной, ТЕ подразделения будут формироваться и приписываться к конкретным планетам, системам и секторам. Это наверняка позволит высвободить больше сил для основных театров войны, передав все охранные и гарнизонные службы простым разумным. Если все правильно организовать, то в течение полугода они смогут снять из гарнизонов и прочих подобных объектов до 20 миллионов клонов, что станет хорошим подспорьем. Кажется, кто-то в свое время подсуетился и прибрал к своим рукам подразделения клонов для защиты своих планет. Такое уже происходило с кораблями, и иногда приводило к печальным последствиям. Привлечь их к ответственности вряд ли получится, но вот допускать такого в дальнейшем точно нельзя. Пусть охраной занимаются сами жители планет, которые не против послужить. Для этого будет организована специальная система подготовки и обучения частей армии, их оснащения и вооружения. Хотя как все это будет выглядеть на практике, Лина Рига не представляла. Кроме всяческих проблем разного толка встает и вопрос финансирования. Выбивать деньги из Сената придется буквально по кредиту, а кредиты нужны как воздух. Снабжение ВАР оставляет желать лучшего, повреждения кораблей исправляются с задержками, в первую очередь ремонтируется то, без чего вообще нельзя обойтись. Иногда охотники летают с неработающими боковыми ангарами, или одобряющие не способны сесть на планету из-за отсутствующих посадочных опор. К тому же ресурс техники быстро убывал. Ни Акте, ни Лаат, ни охотники не были рассчитаны на такой уровень эксплуатации. Корабли редко стояли у причалов, и довоенный уровень прочности совсем не соответствовал текущим реалиям. Если так продолжится, то уже через 4 года корабли просто начнут рассыпаться. Надеюсь, лорд знает, что делать, но все же надо будет составить для него отдельный доклад. «Господа, что будем делать?» – спросил обер-адмирал Фира, смотря на остальных офицеров, собравшихся в небольшом ресторанчике на Карусанте. «Это возмутительно!» Флот-адмирал Симуда и стукнул кулаком по столу. «Этот сопляк! Я пытался встретиться с канцлером Палпатином, но мне сообщили, что его график забит на 2 недели вперед», мов в Даниэлу из Секс пожал плечами. «Похоже, что с его стороны помощи можно не ждать, но мне доподлинно известно, что с Виктом он уже встречался». Возмутительно. Удай продолжал негодовать. «Мало того, что продвигают этих сопляков на важные посты, не считаясь с нашими заслугами, так еще теперь и этот лорденыш, наш главнокомандующий. Я уверен, что это интрига джедаев», фыркнул Мофф Таниэль. «Их ведь отстранили от командования, и таким образом они решили сохранить бразды правления. Мы ведь рекомендовали голосовать за эти поправки и полномочия в надежде на хорошие перспективы. Вместо этого всех нас оставили за бортом», попыхивая сигарой, возвестил человек с густыми усами. «Я навел справки, Викт и правда покинул орден. Обратной дороги ему нет», ответил человек, сидящий в темном углу. «Это возмутительно. Господин Удая, словами тут ничего не изменишь. Значит, нужно действовать. Оставлять все так, как есть, нельзя. Это прямое оскорбление всех нас. Подумать только, главным назначили какого-то сопляка с гаремом из шлюх. Говорят, у него широкие полномочия, так что открыто саботировать его приказы мы не сможем», ответил Луис Секс. «Это может быть чревато. А кто говорит об открытой борьбе?» Человек с усами очертил в воздухе фигуру сигарой. «Мало ли что может случиться. Все-таки война идет, а у лорда Викта нет привычки отсиживаться за спинами своих солдат. Нельзя оставлять все на волю случая», возразил человек в темном углу. «Благо, примеров действий у нас хоть отбавляй. Кто-то же убрал Валорума, а он, между прочим, бывший канцлер. Врагов у Викта хватает, мало ли кто захочет заказать его. Это не будет выглядеть странно, и с нами это никак не свяжут. Это будет дорого стоить», Удай поджал губы. «Очень дорого. Иногда стоит потратить немного, чтобы потом получить гораздо больше. Господа, я в деле. Я, пожалуй, воздержусь пока». «Нужно осмотреться», возразил Мофф Таниэль. «Еще неизвестно, как оно все повернется в будущем. Я присоединяюсь». «Согласен. Тогда я прозондирую почву среди наемников. У меня тоже есть кое-какие связи. Попробую узнать у моих друзей насчет возможности разных вариантов. Нам нужны гарантии». «Гарантии. Это будет сложно, но не невыполнимо. Подготовка займет время». «Отлично. На этом и порешим. Предлагаю выпить за наше будущее». «А не рановато вы собираетесь праздновать?» «Ничуть. Кто он такой против нас?» Прочитав сообщение, граф Дуку печально рассмеялся. Его подозрения и гипотезы были полностью подтверждены. Та судьба, которую он предсказал Викту, начала сбываться. Он не знал, как это удалось Сидиусу, но лорд Вигт был назначен главнокомандующим Великой армии республики после того, как канцлер Палпатин получил очередные чрезвычайные полномочия, то есть стал зеркальным отражением Гривуса в сепаратистской армии дроидов. Впрочем, если верить донесению, то Вигт покинул орден джедаев. Вот только, в отличие от него, он продолжил служить республике. Глупец. Однако, все это, как и происходившее ранее, не могло не вызывать у него вопросов и сомнений. Размышления сбивали с толку, мысли путались. Слишком туманным виделось будущее, за которое он боролся. Он хотел изменить республику, но чем дальше, тем больше он понимал, что с сепаратистами это будет сделать очень сложно. Ганри и остальные погрязли в мелких дрязгах и подсчете прибыли с убытками. Гривус был чудовищем. Вентрис, его тайная ученица, которую он предал. Он ничего не знал о ее судьбе с тех пор, как Гривус уничтожил сестер ночи на Датамире. Пожалуй, единственная из всех, кому он хоть немного доверял. И он гордился своими успехами как ее учитель. И совсем не гордился тем, как поступил с ней. Если бы выбор встал перед ним сейчас, да, он видел, что республика все еще та же, что была и раньше, в тот день, когда он разочаровался в ней и в ордене джедаев, и понимал, что лишь глобальные потрясения смогут изменить ее, и поэтому он следовал за Сидиусом. Но чем дальше, тем больше его начинали терзать сомнения, какие цели преследует Сидиус при тех или иных решениях, что он планирует дальше, и какова будет его собственная судьба. Ранее он никогда не ставил под сомнение могущество темного лорда ситхов, но сейчас он понимал, что Сидиус не раскрывал ему всех своих тайн, тайн темной стороны, многие, но не все, и это порождало сомнения, как именно закончится эта война, позволит ли он ему занять свое место рядом с троном, или же избавиться, как планирует избавиться от многих, от Вигта, от Гривуса, от джедаев. Как-то Вентрис сказала ему: «Попытайтесь ответить на один вопрос, спросите у темной стороны, протрите глаза. Сейчас Сидиус использует вас, потому что это ему нужно. Вы нужны ему, пока есть опасности и сложности, со всех сторон. Но что будет, когда самой сильной опасностью станете вы?» Тогда он перевел беседу на что-то другое, но мысль об этой фразе накрепко засела в его голове. Дуку еще не признал этого, но он начал понимать, что Сидиус ему не доверяет, что он чего-то не знает или не понимает, и поэтому уже много месяцев вел приготовление. Он сам не знал, к чему, просто на случай непредвиденных обстоятельств. Последней каплей стало то, что он ощутил во время недавней медитации, небольшое, едва заметное возмущение в силе, которое полностью сбило его с толку. Он не понимал природы этого возмущения, но отлично чувствовал его. Это было странно и необычно. Ни с чем подобным Дуку раньше не сталкивался. Вопросы, сомнения, как же не хватает хорошего совета, но с кем поговорить? Усмехнувшись, Дуку встал со своего кресла и подошел к окну, смотря на пейзаж своего родного мира. Пожалуй, единственный, с кем он мог поговорить, его бывший учитель. Но сейчас это невозможно. Он и джедай, враги. Йода, враг. Когда упадешь ты, ученик, подхвачу я тебя. Голос Йоды, возникший в его голове, и воспоминания об уроках в храме вывели его из равновесия. А что, если... Подойдя к столу, граф Дуку вытянул одну из столешниц, пошарил в ней рукой. На его ладони лежала ракушка. Самая обычная речная ракушка, каких миллиарды в этой вселенной. Вернувшись вместе с другими сенаторами к себе домой, Амидала чуть расслабилась, что позволяло себе делать очень редко. В последнее время сенат работал почти без перерыва, и такой рабочий марафон сильно выматывал. Сев на диван, Орган раздраженно повел плечами. «И что вы об этом думаете?» «Это неожиданно», — заметила Амидала, севшая напротив. «Я не думала, что Палпатин вот так откажется от своих новых полномочий. Возможно, мы слишком торопимся с его оценкой, да я не об этом. Я о Викте. Ну теперь мне многое понятно. Видимо, он знал об этом заранее», — пробормотала Мон Матма. «Вы все-таки встречались с ним?» Органа покачал головой. «Я же говорил, что это плохая идея. Я должна была привлечь его на нашу сторону. Иначе, если он станет в будущем нашим врагом, о таком я даже думать не хочу». Амидала удивленно посмотрела на свою соратницу. Мон последние дни выглядела потерянной. «Интересно, что случилось? Вигд же не мог ее обидеть чем-то на этой встрече? Или все же мог? Не вижу в его назначении большой проблемы». Амидала попыталась успокоить альдеранца. Более того, я вижу в этом перспективы и хорошие возможности. Все же у нас довольно неплохие отношения, за исключением вас, Бил. Но даже так, он нам не враг. Он военный фанатик, иначе и не скажешь. Вот увидите, что он потребует увеличения военного бюджета. И он явно получит поддержку со стороны многих сенаторов. Я уже слышал пару слухов и получил пару намеков на это. Учитывая все это, и то, что ВИК тесно сотрудничает со многими производителями, речь может идти о больших суммах. Это будет непросто, но мы должны не допускать подобного, ответила Падме. Кроме того, вы и сами видели, что несмотря на всеобщий энтузиазм, есть и те, кого назначение ВИКТа главнокомандующим совсем не обрадовало. Конечно, нам придется идти на компромисс, чтобы не накалять общественное мнение. Но я согласна, что увеличивать военный бюджет – это не выход. Кажется, вы были знакомы с кем-то из межгалактического банковского клана? Вдруг спросила Мон Матма. Да, с Рашем Кловисом, сенатором со Сцепиа. Он сейчас представляет МГБ в республике. О, я о нем слышал, органа фыркнул. Ушлый делец. Это не он предложил снизить планку регистрации валют 3 года назад? Если ранее для регистрации новой валюты требовалось 2 года, то после нововведения это стало можно сделать за 30 стандартных минут. Они на этом миллиарды заработали. Раш довольно приличный человек, хоть и не без недостатков, ответила Падме, вспоминая Раша. Действительно, они были знакомы с очень давних пор. Они стали сенаторами почти в одно время, и она была в него влюблена. Он тоже отвечал ей взаимностью, и они несколько месяцев встречались. Но позднее она решила прервать их отношения, посчитав их неправильными с точки зрения профессионализма. Она знала, что Раш перенес разрыв довольно тяжело, и что он все еще питает чувства к ней. Каждый год на день ее рождения он присылает ей огромный букет цветов. Возможно, мы могли бы встретиться с ним и поговорить. Думаю, он сможет что-то сделать со своей стороны, чтобы не дать республике увеличить военный бюджет, предложила Мон Матма. Да, это хорошая идея, поддержал ее органа. Нам нужно остановить милитаризацию и работать над дипломатическими способами решения конфликта. Я подумаю над тем, что можно сделать, дипломатично ответила Амидала. Она не хотела решать вот так, с наскока, ведь это была бы непростая встреча. Хотя она и понимала, что это хорошая возможность укрепить их позиции в свете произошедших событий. Дверь в мой кабинет открылась, и в помещение вошла Санторини. «Лорд Викт, вот то, что вы просили». «Уже?» «Да». Директор Айсард был довольно учтив и расторопен. «Честно говоря, я не ожидала». «Я тоже». «Впрочем, хорошая работа». «Спасибо, сэр». Приняв от нее голодиск, я взвесил его на руке. Вполне стандартная модель, но из-за информации, хранящейся на нем, его вес исчислялся миллионами кредитов, а может и миллиардами. Вы свободны, идите отдохните. Дождавшись, пока разведчица ушла, я вставил носитель информации в датапад и принялся читать. Став главнокомандующим, я понимал, что самое важное – это подчиненные. И главными здесь были МАФы, так как именно они управляли 20 секторальными армиями. Я был знаком с большинством из них, с кем-то хорошо, с кем-то было чисто шапочное знакомство, нескольких я вообще не знал, а информация – это главное, особенно в свете будущего. Если все пойдет по плану Ардин, то мне будет нужна их поддержка, но получить ее будет непросто, ведь некоторые из МАФов являются сторонниками и ставленниками Палпатина, некоторые – выходцы из корпуса юстиции, другие – протеже планетарных правительств и сенатских группировок, и иметь представление о всех них – жизненно важно. Первых нужно убедить в том, что я некая замена Палпатину, или же его заместитель. Вторых убедить в своих взглядах. Третьих хорошо бы заменить, но лоббирование – часть этой машины, и идти против течения будет невероятно трудно. Поэтому мне и было нужно досье на МАФов и самых заметных генералов-адмиралов ВАР. Итак, пробежимся по списку, а затем углубимся в детали. Первая секторальная – Дикимиус Трахта. Я с ним хорошо знаком. У нас вполне дружеские, рабочие отношения. Он фактически поддерживает меня, но является протеже Палпатина. Хотя в каноне, пострадав от падшего джедая, он и поднял мятеж, когда узнал о одаренности императора, надеяться на подобное нельзя, так как я невольно изменил те события. Но на Трахту я могу рассчитывать. Вторая секторальная, Флиривару, входит в так называемое ССП, сборище старых пердунов, группу высокопоставленных офицеров Корпуса юстиции и планетарных вооруженных формирований, которые являлись консерваторами и бюрократами. Они, на мой взгляд, скорее вредили армии и флоту, чем помогали, но они имели связи и влияние, и подвинуть их будет непросто. Вару был типичным представителем этой группировки. Третья секторальная, Мофф Честерсерден. Он не являлся ставленником Палпатина, и в ССП не входил, а был скорее нейтралом. С ним я был знаком и имел ровные отношения. Четвертое. Васп Праджи. С ним я встречался у Трахты, и он был человеком Палпатина. Пятое. Мофф Йозеф Ганн. Тоже молодое дарование, из группы протеже Палпатина. С ним я тоже знаком, и все нормально. Шестая. Серж Веблн. Довольно талантливый нейтрал, неплохо ко мне относящийся. Седьмая. Белуневикс. Был членом Корпуса юстиции и придерживался курса ССП, но он уже стар, и говорят, что через пару месяцев он уйдет со службы. Здесь начинают вырисовываться интересные варианты. Восьмая секторальная. Мофф Михаэль Сол. Нейтрал, с которым мне пришлось плотно работать во время штурма Майгита. После моей успешной операции его шаткие позиции укрепились, так что я могу в свою очередь рассчитывать на его поддержку. Девятое. Даниэль Уэссекс. Яркий представитель ССП. С ним я не знаком, так как в этой секторальной я не воевал. Десятое. Денг Таниэль. Еще один член ССП, но имеет не такие радикальные взгляды, как его коллеги. Одиннадцатое. Рафан Ванцель. Бывший адмирал Корпуса юстиции, протеже сенаторов. Входит в ССП и является довольно проблемной личностью. 12. Илиус Тербон. С ним я, опять же, хорошо знаком, так как начинал воевать именно в его зоне ответственности. Несмотря на солидный возраст, 62 года на данный момент, и то, что он был из Корпуса юстиции, Тербон не придерживался взглядов ССП и не входил в их группу. На его поддержку я могу рассчитывать. 13-я секторальная, Мофф Андре Байлюр, довольно мутная личность, не в личном плане, а в плане взглядов. Определить, к какому лагерю он относится, я не смог, да и судя по объему, отсчет по нему крайне скуден. Видимо, придется определяться на ходу. 14-я секторальная, Мофф Анатольевик, еще один молодой военачальник из ставленников Палпатина. С ним я встречался у Трахты и могу рассчитывать на неплохие отношения. 15-я, Нару Мекинтера. С ним я знаком очень поверхностно, но слышал, что он неплохо ко мне относится, уважает за военные успехи. С этим можно работать. 16. Мофф Лендерской. Выходец из Корпуса юстиции и еще один представитель ССП. 17. Линч Хаузер. Сторонник Палпатина, о его отношении ко мне судить трудно. 18. Уилхов Таркин. Яркий ставленник Палпатина, но успевший послужить под моим началом. Довольно успешный в военном плане, и сотрудничать с ним можно, но осторожно. 19-я секторальная. Ныне ей командует Мофф Суламар из нейтралов, но его, скорее всего, ждет отставка за недавние провалы. Кто придет на его замену, пока не ясно, идут консультации и подковерная грызня. Возможно, пользуясь полномочиями, мне удастся вмешаться в это дело. 20-я секторальная. Пару недель назад прежнего Моффа сменил молодой Октавиан Грант, один из заметных адмиралов республики. Индивидуум себе на уме, поддерживающий Палпатина. Но насколько я помню, гораздо позднее, после Эндора, он сдал свои армии и флот новой республике, получив за это некоторые преференции, так что его поддержка далеко не идеальная, а скорее показная. Что же мы имеем в итоге? Из 20 Моффов 8 являются людьми Палпатина, пока что 6 – представители ССП, 2 мутных типа и 4 нейтрала. Сложная ситуация. Открыв расширенные досье, я принялся за чтение, понимая, что на усвоение и осмысление информации уйдет не один час. А ведь столько дел, столько встреч, столько проблем. Вот Палпатин гений, спихнул на меня всю эту работу, а сам сидит и посмеивается, скотина этакая. Госпожа Ринаун, вы выглядите просто превосходно. Поцеловав руку Лиры, я хитро подмигнул Кернатауну, стоящему рядом. «Но-но, мой лорд, у вас своя жена есть, между прочим», — проворчал офицер. «Проходите», — Лира с легкой улыбкой посмотрела на нас и махнула рукой. «Я очень довольна, что вы нашли время на то, чтобы встретиться. Учитывая обстоятельства, я не мог не прийти, даже несмотря на загруженный график, ибо вы не будете тревожить никого по пустякам». Пройдя в гостиную, я устроился в одном из кресел, окружавших профессиональный голопроектор. Видимо, походное рабочее место Лиры. Ренаун с женой устроились в других креслах. «Итак, мне нужна пара минут на подготовку», — сообщила Лира, доставая из-за кресла кабель с разъемом. «Выпейте», — предложил Ренаун, пока Лира пристраивала кабель к разъему на голове. «Если только немного», — я покачал головой, для успокоения нервов. Через пару минут, когда мы пригубили из бокалов, Лира, наконец, завершила приготовление. «Итак, лорд Викт, я пригласила вас, чтобы представить вам свой новый проект. Еще при проектировании Триумфа я многое с вами обсуждала, и зародились кое-какие идеи, которые я реализовала в новом боевом корабле. Для начала, пройдемся по имеющимся проектам, чтобы вы смогли оценить новую модель в сравнении с другими по общепринятым характеристикам. Внимательно слушаю и смотрю», — заверил я ее. Лира кивнула и закрыла глаза, начав манипулировать руками в воздухе. Над голопроектором появилась детальная голограмма боевого корабля. Знакомые очертания. Охотник. 1137 метров длины. 8 сдвоенных тяжелых турболазеров. 24 средних и 72 скорострельных лазерных пушки. Щиты. Энергетические 3600 пунктов. Корпускулярные 1200. Броня 1590 стандартных единиц. Ангар. 32 эскадрильи плюс челноки. Основная боевая машина флота стоимостью 60 миллионов кредитов. Голограмма корабля отплыла чуть в сторону, и рядом с ней появилась следующая, тоже узнаваемая. Триумф. 1200 метров длины. 21 спаренная установка тяжелых турболазеров. 26 счетверенных легких турболазеров. 72 спаренные лазерные скорострельные пушки и 24 тяжелые пусковые торпедные установки. Щит энергетический 4200 пунктов, корпускулярный 2600. Ангар на 72 аппарата плюс челноки. Стоимость 85 миллионов кредитов. Следующая голограмма не заставила себя ждать. Победа. 9 сотен метров длины. Несет 10 двуствольных турболазерных пушек 29, самые новейшие из имеющихся, 40 двуствольных Хи-7, 22 легких скорострельных пушки и 80 ракетных пусковых установок фирмы Крупкс. Корабль может нести 48 истребителей и бомбардировщиков и несколько шаттлов в двух боковых ангарах. Новейшие дефлекторные щиты, сочетающие в себе защиту как от энергетических, так и физических атак, мощностью 3600 пунктов, бронирование 1680 стандартных единиц, стоимость 65 миллионов кредитов. Три голограммы медленно отплыли в стороны, и в центре появилась новая схема, заставившая меня удивленно присвистнуть, ибо все они были в одном масштабе. Голограмма была почти узнаваема и частично походила на существующий Триумф, Победу и хорошо знакомый мне Изр. «Я назвала этот проект Император», — сообщила Лира. «Он воплотил в себя самые передовые идеи и весь накопленный опыт этой войны. 1600 метров длины, 16 счетверенных турболазерных орудий 29, 20 спаренных ионных орудий Барстил НК-7, 6 счетверенных легких лазерных орудий, 72 легких скорострельных лазерных орудия, 20 пусковых установок легких ракет-торпед. Ангар вмещает 144 сит-аппарата и дюжину челноков. Щит комплексный, как на Победе, но гораздо мощнее, 5100 пунктов. Бронирование, 2345 единиц. Внушительно. Вы проделали потрясающую работу», — сообщил я, внимательно рассматривая модель корабля.